сделал все, что я от него требовала, и ушел из дома, не сказав мне ни слова в ответ. Через некоторое время пришла из школы дочь и сказала: «Правда, наш Давид молодец?» Я не знала, о чем она говорит. Оказалось, что сына выбрали представлять школу в радиопрограмме, посвященной городскому конкурсу на лучшее сочинение по теме «Что для меня значит объединенные нации?». Он был лучшим среди 800 учеников школы. Я поняла, что именно это он и хотел мне сообщить, когда вернулся домой. Из-за неубранной постели я лишилась драгоценных минут радости и счастья, которые могла разделить со своим сыном. Мы допускаем наиболее серьезную ошибку, когда приравниваем успехи и достижения детей к чувству ответственности. Стоит помнить, что некоторые люди считаются очень преуспевающими, потому что они обладают деньгами и властью, хотя в жизни не отличаются порядочностью. Скажите, знает ли, что такое ответственность, отец, который зарабатывает массу денег, но никогда не уделяет внимания своим детям? Можно ли признать достижением ребенка то, что он стал капитаном бейсбольной команды, только для того, чтобы обрадовать свою мать? Можно ли считать, что сын или дочь трудолюбивые и любознательные, если у них хорошие оценки, но они не затрачивают для этого никаких сил? Мы обманываем себя, если считаем, что готовность ребенка поддерживать порядок в своей комнате и хорошо готовить домашние задания означает, что он выполняет это осознанно, понимая, что это его долг. Человеку свойственно гордиться своими успехами, если он чувствует, что они способствуют развитию его кругозора, влияют на его развитие. Плохо, если он стремится к ним, конкурируя с кем-то, пытаясь в чем-то опередить других любым путем. В наших школах мы часто превозносим состязательность, принося при этом в жертву сотрудничество. У детей следует развивать нужные умения и навыки, которые помогают им достичь интеллектуального и профессионального совершенства, и если нас и способно чему-либо научить сегодняшнее состояние мира, то только тому, что эти умения пусты и бессмысленны, без глубокой озабоченности проблемами самой жизни. «Мне кажется, что я воспитываю чувство ответственности», — сказала мне одна учительница, «но некоторые из родителей со мной не согласны. Мы много гуляем с учениками на воздухе, изучаем особенности каждого времени года. Мы можем посвятить целый день исследованию различных узоров на листьях, рассматриваем снежинки и капли дождя, наблюдаем за животными, узнавая их повадки, ухаживаем за цветами. Я хочу воспитать у детей любовь к природе, стараюсь помочь каждому ребенку ощутить гордость за свою работу. Мы устраиваем выставки, на которые приглашаем родителей и учеников других классов. Когда ребенок видит свой рисунок, аккуратно наклеенный на паспорту и вывешенный для общего обзора, он лучше понимает, что любую работу нужно делать хорошо. Мы стараемся поддерживать порядок в классе, и дети с удовольствием это делают, понимая, что это нужно не только каждому из них или мне, а всем нам вместе». Насколько ответственно работают учителя, понимая индивидуальные потребности и темпы роста каждого школьника? Поощряем ли мы в детях развитие их собственных уникальных талантов и способностей, или же вынуждаем их состязаться друг с другом самым фантастическим образом? Создаем ли мы в классе такие условия, чтобы дети могли гордиться тем, что их окружает, или же слишком многие из наших школ являют собой яркий пример диктата взрослых? Чувство долга по отношению к окружающим находится у ребенка в прямой зависимости от того, насколько другие ответственно ведут себя по отношению к нему. Если он чувствует себя одиноким и испуганным, понимает, что не может удовлетворять деспотичные требования взрослых, у него не будет достаточно времени и энергии, чтобы беспокоиться о других или интересоваться, что с ними происходит. Бывает и так, что подросток может окончить среднюю школу и за это время к нему никто не обратится за помощью».